вошел в жизнь мою, как целитель души, как великий наставник и друг. Исцелил от греха, дал мне новую жизнь, я общением с тобой дорожу. Thank you.